Реальная близость. Его пальцы скользят во мне. Кольцо моего ануса плотно обхватило их. Вдоволь наигравшись с моей задницы, Влад кладет меня на спину и готовится войти. Меня снова охватывает страх. Страх и возбуждение одновременно. Сам же Влад был крайне спокоен. Я же, напротив, дрожал всем телом и ждал новых действий. Я молча лежал и обреченно готовился к проникновению. Мне было неописуемо страшно. Я боялся боли и, как следствие, разочарования. Я ощутил горячую головку у входа, а затем Влад снова начал целовать меня, раздвинув мои ноги в стороны и приподнимая таз. Толстая головка Влада проскользнула в мою анальную дырочку с большим трудом. Но дальше дело не шло. Мне было дискомфортно и очень больно. Влад не спешил, и я был ему за это благодарен. Он медленно пытался проникать миллиметр за миллиметром. Вскрикнула я, ощущая, как острая боль пронзила меня насквозь. «Все хорошо, я жду», — прошептал Влад взволнованно. «Потерпи, родной, скоро отпустит. В первый раз всегда больно». Когда мне становилось невыносимо, он целовал меня, поддерживая возбуждение, и тогда меня немного отпускало. А потом боль действительно отпустила, и я почувствовал какую-то легкость. Боль достаточно быстро уходила, уступая место новым ощущениям. Это сложно было назвать кайфом, но меня очень возбуждало то, с каким натиском и напором напряженный ствол Влада проникал в меня. Мне нравилось чувствовать себя слабым и покорным в его руках. Мое анальное колечко было очень тугим, не готовым к таким испытаниям. В этот момент я понял, что он имел в виду, когда говорил о потребностях. Что ж, ради того, чтобы он был рядом и не искал себе женщину, я готов предоставлять свою задницу, лишь бы ему было хорошо. Влад двигался медленно, но на всю глубину. Его твердый орган был очень плотно обтянут моей прямой кишкой. Не знаю как, но я почувствовал, что парень уже скоро кончит. Его трясло от наслаждения, и он перестал меня целовать, задрав голову. Его член очень тесно скользил во мне, и вскоре Влад застонал, спуская в меня свое семя. Затем он долго смотрел мне в глаза, не вынимая члена. Я молча лежал и внимательно смотрел на него. Он улыбался, а я не знал, что испытываю в этот момент. Это вообще сложно описать словами. Восторг, граничащий с безумием. Ощущение, что свершилось нечто великое. И, может быть, я пребывал немного в шоке. «Ты как? Живой? Я тебя не сильно покалечил?» — улыбнулся он. «Я пока еще сам не понял». Я попытался выдавить из себя улыбку. Во мне боролись противоречивые чувства. Я вдруг почувствовал к Владу какое-то новое, просто непередаваемое теплое чувство, но ни объяснить, ни понять его не мог. У меня было странное ощущение, будто он только что открыл для меня Америку. Но в то же время меня не покидала какая-то противная досада. Я отвернул голову, чтобы не выдать свои сомнения. Но от чуткого взгляда Влада порой сложно скрыться. «Что-то не так, малыш?» — настороженно спросил он. «Все хорошо, просто я вроде как теперь твоя женщина, я кое-как проговорил это. Меньше всего мне бы хотелось потерять свою идентичность как представителя мужской половины человечества». «Глупый, при чем тут женщина?» – засмеялся Влад. «Ты вообще никогда не слышал об отношениях между мужчинами? Ты просто обычный пассив. Но это парень, который снизу». «Да, пассив более слабый и более нежный, но называть его женщиной ни у кого язык не повернется». Я усмехнулся. Слышал бы он, что говорил мой отец про парней, кто влюбляется в мужчин. У него язык поворачивался по-всякому называть, от сатанинского отродья до подзаборных шлюх. «Ты просто другой», — сказал Влад, — «не слушай никого, кто навязывает тебе свое мнение. Мой отец бы сказал, что я — проклятие. Ну а я так думаю, я — просто ошибка природы». «А я тогда кто, по-твоему? Я не считаю себя ошибкой природы. Мы такие, какие мы есть. Не надо себя упрекать в этом и не надо стыдиться. Нам ведь хорошо вместе», — сказал Влад и обнял меня. Я восхищался этим парнем. Он был настоящим мужчиной, каких любят женщины, потому что он не боялся быть собой. Он мог быть разным, внимательным и обходительным, резким и напористым. В эту ночь мы снова сделали это. Влад был настолько возбужден, что я не смог ему отказать. Как только мы сходили в душ, чтобы освежиться, я заметил, как у него снова стоит. Я даже опомниться не успел, как он стал пристраивать свой член к моим ягодицам. На этот раз я уже без всякого страха принимал в себя напряженный член. Сорвалось с моих уст, когда парень протолкнул сперва головку, а через какое-то время резким движением проник в меня. На этот раз его мощный член вошел на всю глубину и замер. Моя прямая кишка без особого сопротивления приняла его и тут же крепко охватила сильными мышцами. Влад не стал долго ждать. Кажется, ему не терпелось поскорее разработать мое тело, подготовить его к настоящей любви. Парень действовал достаточно нежно. Он ритмично, но не сильно, двигался внутри меня. Это были волшебные ощущения. На этот раз парень брал меня сзади. Это было что-то новое и запретное. Но я перестал бояться. А как только страх ушел, я почувствовал, как мой сфинктер постепенно стал расслабляться. Кажется, Влад почувствовал это и начал чуть сильнее забивать в меня свой твердый член. Его лобок долбил мою задницу все сильнее и сильнее. Меня стали заводить эти звонкие ритмичные шлепки. От боли и дискомфорта не осталось ни следа. Честно, не ожидал, что мое тело так скоро освоится. Это же был мой второй раз, но я уже получал удовольствие. Член Влада был очень напряженным и создавал невероятно приятное трение внутри моего тела. Я еще не знал ничего о предстательной железе и какой кайф можно испытать при ее стимуляции. Пока я только осознавал новые ощущения и пытался разобраться с этим. Это были новые и довольно странные ощущения. По моей спине бегали мурашки, живот дрожал, а член был готов разорваться от напряжения. Снова сорвалось с моих приоткрытых губ. «Тебе больно?» – взволнованно прошептал Влад, целуя мою шею. «Все в порядке. Чуть-чуть больно, но я хочу еще». В какой-то момент по мне пробежала приятная волна, и я уже был готов к разрядке. Но, видимо, Влад слишком перевозбудился от происходящего. Он не продержался даже 10 минут и быстро спустил в меня свое любовное семя. Член через какое-то время выскочил из моей пещерки, а Влад, очень тяжело дыша, плюхнулся на кровать рядом со мной. Мы оба молчали. Я прижимался к нему всем телом. «Это все неправильно, то, что мы сделали. Мое воспитание кричало во мне, что я творю немыслимые вещи, за которые буду наказан». Голоса родителей беспощадно били по моему сознанию. А потом я вдруг обнаружил, что меня заводит чувство порочности. Было в этом что-то манящее и интересное, новое и необъяснимое. На тот момент я был готов сделать все, что скажет Влад. Абсолютно все.